«Джейн, ты чем занимаешься?» – решил он отвлечь девушку от ненужных дурных мыслей. «Я», – она пару раз моргнула и задумалась. «Ну, я мечтала стать космонавтом и летать по космосу, посмотреть на другие планеты. Для этого поступила в институт на инженера ремонтной службы космолетов. Но из-за гибели родителей у меня стало нечем оплачивать учебу. Пришлось пойти работать. На нормальную работу меня не брали. В итоге я стала работать в городской коммунальной службе, контролировала уличных роботов-уборщиков. Звучит не очень денежно». «Эх», — вырвался из груди Джейн тяжкий и грустный выдох. «Ну да, платит там мало, но я потихоньку откладывала на учебу. Нет смысла там учиться». Джон едва заметно качнул головой из стороны в сторону. «Уже появились нейросети с базами знаний. Ставь себе такую, выбирай бесплатную профессию и через несколько месяцев станешь специалистом. Страшно же в голову что-то пихать», — нахмурилась спутница. «Ходят слухи, что правительство нас хочет чипировать нанитами и через них нас контролировать». «Глупости», — усмехнулся Джон. «Ты не представляешь, насколько колоссальные ресурсы требуются для подобного контроля. Это дороже, чем постройка сотни продвинутых гениальных киборгов и по количеству граждан. При аналогичных вложениях с озвученными тобой целями лучше сделать роботов. С их контролем будет меньше проблем, чем с людьми. Да и вообще, это звучит как бред сумасшедшего». «Ага», — со скепсисом протянула Джейн. «Ты слишком легкомысленный. Зачем тогда правительству пихать в голову каждого человека наниты, если не для контроля? Для ускорения профессионального обучения», — начал загибать пальцы Джон, — «для улучшения здоровья граждан. Ведь нейросеть, помимо прочего, поддерживает здоровье и увеличивает продолжительность жизни. Для ускорения прогресса. Много умных людей быстрее придумают более совершенные космические корабли, медкапсулы и прочие блага цивилизации». «Ой, и чем стране поможет ускоренное обучение?» — скривила мордашку девушка. «Многим». Джону было обидно, что его хорошие новшества принимаются в штыки. «Для обучения профессии требуется 5 лет, еще столько же требуется опыта работы, чтобы стать специалистом, и в 2 раза больше, чтобы стать хорошим спецом. Нейросеть позволяет уложить эти 15 лет в полгода, а если с разгоном в медкапсуле, до поры недель. Итого страна экономит на обучении гражданина огромные деньги и получает сразу хорошего специалиста». «Ха», — криво усмехнулась Джейн. «Понятно. Значит, на нас хотят сэкономить. Это лишь одна из причин. С учеными и вовсе все куда интересней. Ни один человек за всю жизнь не изучит столько, сколько с нейросетью за пару лет. Люди в науке будут знать куда больше. Благодаря этому сделают много открытий. Это полезно как для страны, так и для человечества в целом. Космолеты станут быстрее летать межзвездами. Люди будут меньше времени тратить на путешествия. Товары будут быстрее доставляться. А это очень важно и полезно. Чем полгода торчать в космосе, лучше потратить на перелет пару дней, а остальное время заниматься чем-то полезным или отдыхать». Антигравитационное такси шустро доставило пассажиров в другую часть города. Если бы не необходимость сохранять маскировку, Джон поступил бы гораздо проще. Он бы связался с гвардией внутренней безопасности, назвал бы код и позывной, по которому его приняли бы за агента особой важности. А дальше дело техники. Сливаешь им информацию о секте и их лидере, упоминаешь причастность к ней коллекционера, и все. Через несколько дней от секты не останется ничего, а ее лидеры будут каяться во всех грехах. Но его миссия была важнее, поэтому так поступить он не мог. Это бы выдало его Хронусу с потрохами. Что ж, на здание сектантов они с Джейн полюбовались. Вернее, на целый гостиничный комплекс с огражденной территорией и расположенным на нем пруду. Но поглазеть на все это им удалось с последнего этажа ближайшей высотки. Там располагался ресторанчик-столовая для местных работяг и жителей. Территория гостиничного комплекса была закрытой, туда не допускали посторонних. Охранялась она боевыми дронами. Задний двор от обзора с высоток и спутников прикрывала голограмма, а он занимал огромную площадь, на которой можно устроить тренировочный полигон. Из комплекса наружу тоже мало кого выпускали, словно не зона отдыха, а военный лагерь под прикрытием. Джейн была глубоко погружена в свои мысли и выглядела расстроенной. Она корила себя за момент слабости. Ей было плохо от мысли о том, что сейчас бы она не пила и не ела в компании интересного и загадочного парня, а не было бы ничего. Для нее все закончилось бы. «И что тебе дало то, что мы посмотрели на логово сектантов?» — вынырнула она из размышлений, подняв глаза на спутника. «Многое», — ответил Джон уверенным твердым взглядом. Похоже на то, что из сектантов готовят революционеров-террористов. Иначе сложно объяснить их столь тотальный контроль, содержание в закрытой базе на окраине города и сокрытие части территории голограммой. Не то время для тоталитарных сект, да и покровитель у них неправильный. Зачем наместнику держать под своим началом такую организацию? Он хочет устроить революцию, догадалась Джейн. На революцию у него не хватит силенок, едва заметно качнул головой Джон из стороны в сторону. Подобные мероприятия проводят в столице, а это окраина. Читай, дыра, от которой до столицы на современных космолетах добираться несколько месяцев. С недоумением протянула девушка. Тогда не понимаю, ты же сказал, что там готовят террористов. Сказал, кивнул землянин. Дело не в революции, тут масштаб помельче. Наместник, скорее всего, готовит восстание с целью отделения в автономию. Эту область после завоевания подвергли мягким репрессиям. Видимо, кому-то это показалось проявлением слабости. Столичному флоту добираться досюда долго. За это время можно перетянуть на свою сторону военных и организовать оборону. Про себя же он добавил еще одну причину подобного бесстрашия. Бог, Хронус узнал о его гибели. Наверняка ему было известно и о том, что галактикой правит его бездушный двойник-биоробот. А еще тот лишился имбового крейсера, поскольку последний прихватила Лариса и улетела на нем в другой мир, а потом должна была запихать его в инвентарь. Следовательно, клон быстро прибыть в любую точку страны не сможет, как и погасить восстание. И если Бог намекнул обо всем этом своему другому жрецу, то это значит, что наместник этой системы является жрецом Хронуса. Джейн, рад был познакомиться, но мне пора. Эх, тяжело вздохнула она. Я знала, что моему брату не помочь. Наверное, мне лучше будет продать квартиру и улететь на другую планету. Не спеши. Подожди немного. Возможно, вскоре все уляжется. А если нет, то продать квартиру и улететь с планеты можно и позже. Распрощавшись с девушкой и отправив ее на такси домой, Джон никуда не стал улетать. По-хорошему, стоило бы связаться с федеральной спецслужбой даже в качестве обычного гражданина и вывалить свои подозрения на основании произошедшего знакомства с Джейн. Но в таком случае он бы утерял ниточки к Хронусу. А его целью являлось не наведение порядка в стране, а поиски могучего и крайне скрытного врага. Вот если стать его высокопоставленным жрецом, то появятся шансы встретиться с ним лично. С самоуверенным видом важного человека он дошел пешком до главного входа. При приближении к воротам из боковой калитки выскочили двое сурового вида крепких мужчин в черных боевых костюмах и с бластерами на поясах. Оба были лысыми, что делало их похожими друг на друга. Но у левого худое вытянутое лицо, а у правого широкая свиная ряха. «Стоять!» – преградил Джону путь хряк. «Это закрытая частная территория. Прохода нет, мозга у тебя нет», – нахально заявил Джанго. «Я жрец Джи Тейлор, прибыл к вам с проверкой из центрального офиса». Так что пасть захлопнул и немедленно меня сопроводил к старшему. У нас нет данных о прибытии жреца из другого офиса, не ушел с дороги хряк. Внеплановая проверка, сурово сощурился Джон и выпустил на волю малую частицу устрашающей ауры. Кто в здравом уме будет о таком предупреждать? Или ты тянешь время, чтобы местный глава успел избавиться от улик? Уж не еретик ли ты? Кхм. Под таким напором хряк сдулся и отступил в сторону. У его напарника от страха колени начали отплясывать к жигу. «Простите, господин жрец», – пролепетал хряк, – «но у нас приказ не пускать посторонних». «Это с каких пор жрец из главного офиса стал для вас посторонним?» Глаза Джона угрожающе сощурились в тонкие щелочки. Его взгляд ощущался, будто прицел главного калибра космического крейсера. «Что-то у вас точно нечисто. Где глава?» – резко прикрикнул он на хряка, отчего тот испуганно подпрыгнул на месте. Магистрады в основном здании гостиницы в пентхаусе на последнем этаже, моментально отозвался он. «Проводи меня к нему», приказным тоном продолжил Джон. Его голос звучал настолько непреклонно, что у хряка даже мысли не появилось сопротивляться этому приказу. Сказывался многолетний опыт правления, за время которого у землянина выработалась привычка повелевать. Окружающие такое тонко чувствуют и сразу думают, этот человек точно имеет право отдавать приказы и их нужно немедленно исполнять. Поскольку Джона сопровождал охранник, его никто не думал останавливать. А уж напуганный вид хряка и его раболепие заставляли встречных считать, что к ним прибыла очень важная шишка. В итоге землянин беспрепятственно добрался до последнего этажа гостиницы и застыл перед дверью в пентхаус. «Свободен», повелительным взмахом Джон отослал хряка прочь. Тот с радостью рванул назад к лифту. Джанго громко постучал по дверному полотну. Через 5 секунд то отъехало в сторону. Парень шагнул внутрь. «Ты еще кто такой?» Из глубины роскошной гостиной вышел ему навстречу местный лидер. «Какого демона ты приперся ко мне? Кто тебя вообще пустил?» Он был высоким, плечистым, мускулистым и лысым. Из одежды у него были лишь гостиничные тапочки и белый банный халат. Особо уполномоченный инквизитор Джи Тейлор с наглым видом направился ему навстречу. «Джон, кто?» – нахмурился лысый. «Инквизитор, отдел по борьбе с еретиками. К нам поступили сведения о предательстве особого божественного посланника. В связи с этим в периферийных ячейках назначена внезапная внеурочная проверка. Будете сотрудничать или?» Его или звучало столь многозначительно и сурово, что у здоровяка на лбу выступила ледяная испарина. Мужик очухался быстрее ожидаемого и с претензией в смеси с недоверием заявил: «Чем ты докажешь, что ты из особого отдела? Я об инквизиторах ничего не слышал». «Обычно те, кто о нас слышал», — на лицо Джона выпал хищный оскал, — «никому ничего не могут поведать. Мы боремся с ересью и предателями. Вы же не еретик?» «Нет, конечно». Абсолютно неискренне возмутился здоровяк и провел перед собой вытянутой рукой по кругу. «Пусть Хронус восславится вовек». «Вот и славно», — стал вести себя спокойно и хладнокровно Джон. «А чтобы выявить в наших рядах возможных предателей, вы окажете мне всестороннюю поддержку. Ведь так, ХМ?» — на мгновение задумался мужчина. «Конечно», — решил он не перечить странному парню. «По крайней мере, до тех пор, пока не накопает по нему информацию. Что-то мне нравится ваша заминка, магистрады», — одарил его ледяным взором Джон. «Где ваше рвение в выявлении предателей веры в бога нашего Хронуса?» На краткий миг лицо здоровяка перекосило. На нем не было крупными буквами написано того, что он думает, но и так было понятно, что он принял инквизитора за рьяного фанатика. Таких он не любил, и сам таковым не являлся, впрочем, как большая часть жреческой верхушки. «Я готов вам помогать со всем рвением, господин инквизитор», — справился с эмоциями Адой. «Вот и славно. В таком случае созовите верховные чины под вашим командованием, представьте им меня и объясните им, что со мной следует сотрудничать». «Конечно», — потянулся Адой к селектору. «Сейчас всех вызову. Только дайте мне 10 минут одеться. Буду ждать вас в столовой». Джон направился направо в комнату с большим столом, за которым могли поместиться многие. Он намеренно занял место во главе стола лицом к входу. Это один из психологических трюков, который позволяет утвердить свое главенство в незнакомом коллективе. Вернувшийся облаченный в сиреневую мантию магистр нахмурился, обнаружив Джона на своем месте. Ему оставалось либо сесть рядом с ним, демонстрируя свою преданность вере в Хронуса, либо сесть напротив него вдалеке. Тем самым он показал бы подчиненным то, что это он во главе стола, а гость сидит от него в отдалении. Но в таком случае он бы противопоставил себя инквизитору, который фанатично изыскивал в рядах жречества предателей. Злить его и подпадать под эту категорию Адою не хотелось. Поэтому, скрипя от злости зубами, он сел по правую руку от землянина. Подчиненные, которые заходили в столовую, удивлялись новому лицу. Но больше всего их поражало то, что он сидел на месте лидера, а их магистр расположился сбоку от него. У них тут же в головах рождалась мысль о том, что это очень важная шишка. А еще он имел короткую стрижку, в то время как остальные щеголяли лысинами. Когда собрались 15 лысых подчиненных, Адой поднялся со своего места. «Братья, это господин Джи Тейлор, уважаемый инквизитор из головного офиса. Это особый отдел по борьбе с еретиками и предателями веры», — сделал он на последней фразе акцент. На лицах присутствующих читался один и тот же вопрос. «У нас есть такой отдел». Они с этим выражением переглядывались друг с другом. «Он прилетел к нам с важной миссией», — с воодушевлением продолжил магистр, — «для выявления предателей в наших рядах. Братья, вы обязаны с ним всецело сотрудничать и всячески помогать ему по первой просьбе». Все это слышали. Джон поднялся на ноги и оборвал речь магистра, чем взбесил того. Но вида Адой не подал, лишь неискренне заулыбался. Мысленно он строил планы жуткой мести наглому фанатичному выскочке. «Поняли, поняли, поняли». Когда все замы магистра отозвались положительно, Джанго плавным и неуловимо быстрым движением уровня мастера боевых искусств сложенными щепотью пальцами нанес удар в туловище рядом стоящего магистра. Бил он точно в район сердца особой техникой проникающего удара. От его атаки сердце здоровяка разорвало. Он стал заваливаться на пол под ошарашенными взглядами 15 пар больших круглых глаз. «Магистр-предатель», слова Джона разорвали гробовую тишину, которая гнетущим давлением повисла в комнате. Каждым из слов он будто забивал гвозди в крышку гроба шокированных слушателей. «До назначения нового магистра я беру на себя бремя управления этим подразделением. Надеюсь на ваше всецелое и ревностное сотрудничество, братья», напоследок он осенил всех кругом и выдал. «Пусть Хронус вас славится вовек». Глава 23. После ошеломительно быстрого захвата власти в отделении секты системы Маропланеты Винт, Джон развил бурную деятельность. Он принялся по одному допрашивать высших членов секты. У него замечательно получалось играть роль инквизитора. Сказывались навыки спецагента и опыт правителя. Никто даже не посмел усомниться в его праве на подобные действия. К вечеру ему удалось выяснить множество подробностей. К примеру, он угадал в том, что это всего лишь региональное подразделение секты. Общество было подпольным и хорошо маскировалось. Но стоило проникнуть внутрь него, как стали известны многие другие места дислокации секты, включая реально существующее центральное отделение. В него стекались денежные ручейки от региональных представительств. Запугав верхушку сектантов жесткими карами за ересь и предательство, Джон выжал их досуха, и никакой магии ему для этого не понадобилось. Вместо ниточки к Хронусу у него в руках оказался целый канат. Верховным кукловодом и покровителем этого подразделения секты действительно оказался наместник. Адай был всего лишь магистром, управлял тренировочным лагерем. В нем действительно готовили террористов-диверсантов. Помимо этого, места на 10 планетах сектора разместились около сотни других ячеек секты. Одни занимались вербовкой людей в свои ряды, другие курировали преступную деятельность для добычи финансирования. При поддержке правителя им не составило труда подмять под себя весь преступный мир региона. Осознав масштаб деятельности, Джон глубоко задумался. С одной стороны, тут все следовало выжечь огненным мечом, вернее, передать информацию профессионалам, которые этим обязаны заниматься. С другой стороны, ему нельзя палиться, хотя он и так своим финтом неплохо засветился перед Хронусом. Впрочем, богу вряд ли будет дело до какой-то букашки, которая прирезала его жреца. А вот то, что он представился инквизитором, уже могло привлечь его внимание. Джанго решил сыграть на этом. Он жестко подмял под себя террористическую ячейку секты и принялся с помощью психологических приемов обрабатывать ее членов на преданность лично ему. Переименовал ее в Святую Инквизицию. В качестве цели обозначил защиту веры от скверны еретиков и предателей. А в качестве главного еретика был назван наместник. Под это дело он привел солидный обоснуй, который можно было сократить до короткой мысли. Мерзавец использовал верующих в личных корыстных интересах по захвату большей власти, а сам в боженьку не верит. Мол, он ярый еретик и предатель. Ведь дело верующих молиться, жить праведной жизнью и защищать свою веру, а не заниматься криминалом. Опыт перехвата власти в секте у него имелся. Та же Эум Синрикё прогнулась под него, и он этим опытом воспользовался по полной программе. Имея солидную силовую поддержку боевой ячейки, в течение 3 дней он перехватил власть над всеми ячейками секты на планете. Все это чудом удалось провернуть без засветки перед главным на этот момент противником, наместником. Один из приведенных к подчинению магистров по его приказу запросил наместника личной встречи. Тот удивился, но все же прибыл на встречу. А там его поджидала группа боевых сектантов, которая расправилась с охраной гостя, а его самого пленили. Джон пытками выжал из наместника больше подробностей о центральном офисе. Ведь обычные магистры всего знать не могли, в отличие от руководителя региона, который являлся старшим магистром. После этого Джон выбил из него доступ к криминальным счетам и инфраструктуре, а у них оказался во владении целый космический флот. Наместник был устранен, следы подчищены, а Джон приступил к перехвату контроля над преступными ячейками сектантов. На это у него ушел месяц. Вместе с криминалом он получил полный контроль над всеми остальными ячейками и сам себя провозгласил региональным старшим магистром. Всю свою деятельность он маскировал под обычные человеческие разборки за власть. Если посмотреть со стороны, то все выглядело так, словно удачливый, беспринципный и наглый молодой человек случайно узнал о существовании секты, а после этого с помощью блефа, напора, хитрости и силы забрался на одну из ее вершин. На этом он не остановился и продолжил победоносное шествие дальше. С группой инквизиторов, которая пополнилась боевым крылом мафиозной структуры. Он на крейсере последних отправился в систему Миргац. Именно там располагалось сердце секты Хронуса с верховным жрецом. Для гражданских властей и силовых структур они замаскировались под торговцев. Для этого везли полный трюм легальных товаров. Сам же он числился на космолете младшим техником. Маскировка сработала. Члены экипажа и пассажиры, которые все были предоставлены инквизиторами, спустились на планету Ирида. Оружие пронести им не удалось, но благодаря связям в подпольном мире оно было приобретено у местного криминала. Дальше последовала тщательно проработанная операция по проникновению в главный офис секты. Он маскировался под торговую компанию и ею являлся. Но, по сути, через эту фирму сектанты отмывали деньги, которые поступали от региональных ячеек. Охрана в офисе хоть и имелась, но ее оказалось недостаточно для противостояния сотням вооруженных инквизиторов. Операция прошла настолько удачно, что удалось разом захватить всю верхушку, включая верховного жреца. После этого под пытками жрецы выдали все секретные сведения, затем от них избавились. Руководство над всей сектой захватил Джон. Он занял кресло верховного жреца. После этого оставалось лишь ждать, когда Боженька решит изъявить свою волю главному смертному последователю. Иронично, что во главе религиозного культа стал главный враг Бога. Но так уж сложилось, что иначе до Хронуса невозможно добраться. Теперь оставалось главное, каким-то образом добиться личной встречи с Богом, который специализируется на видении будущего. Следовало действовать так, чтобы вариации будущего не показывали ему опасности. А это нереально сложно, поскольку в этот момент Джон собирался с ним расправиться. Можно было положиться на маскировку и удачу, но на них одних встречу не организовать. Оставалось уповать на роль верховного жреца и пытаться отталкиваться в своих планах от этого. Но, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому Джанго сделал шаг вперед, который должен вынудить Хронуса действовать. Секта до этого помогала Мишине добывать артефакты с запертыми богами. У них оставались некоторые наметки по их поиску. Ведь не все браслеты были найдены и задействованы. Он задействовал сектантов для поисков следующего артефакта. Логика этих действий была таковой, что это в любом случае будет полезно. Браслет можно использовать для провокации врага на связь с ним. К тому же, артефакт можно было использовать для своего усиления. 3 месяца понадобилось верующим на обнаружение следа следующего браслета, и еще столько же на его доставку в центральное отделение секты. С браслетом в руках Джон возле алтаря начал молиться Хронусу. Он взывал к нему, то ли эти действия оказались правильными, как и подсказывал ему чтец, то ли сработала его удача, то ли все вместе, но все сработало даже лучше, чем он мог себе представить. Хронус мог бы явиться к нему в качестве голоса в голове, мог бы предстать перед ним в виде аватара, но он выбрал иное, призвал душу Джона в свои чертоги вместе с браслетом. Это было настолько хорошо, что в это даже не верилось. Даже в чертогах у землянина сохранилась маскировка. Она была действительно идеальной, как и следовало из названия. Он продолжал выглядеть и ощущаться во всех спектрах низкорослым молодым пареньком с чертами дворфа без каких-либо магических и прочих способностей. Чертоги были настолько переполнены божественным эфиром, что он нестерпимо давил непомерной мощью. Даже захапанный запас силушки Мортиши, который казался безумно огромным, меркнул перед этой давящей мощью. Сразу ощущалось, что Хронус совершенно на ином уровне. Ему действительно не хватало небольшого толчка для перехода в иную божественную лигу. Джон осознал, что действовать придется быстро и неожиданно. В своем домене Бог имеет безграничную власть. Победить его на этой территории невероятно сложно, а порой невозможно. Второго шанса у него не будет, а первый еще нужно заполучить. Ведь его сила запечатана. Чтобы вернуть ее в полном объеме, нужно будет снять ограничители, а это сразу же выдаст противнику его истинную природу, и тот его раздавит как букашку. Разница в их силах колоссальная, словно между обычным человеком и архидемоном. Джон предполагал, что Хронус окажется сильнее, но не думал, что настолько. Боженька соткался из воздуха и шагнул к нему в образе рослого седовласого и умудренного старца. По его воле появился трон, на который он сел, оставив призванного стоять перед ним. «Ну», усмехнулся он, «здравствуй, наглец, посмевший назваться моим жрецом. Рад встрече, Боженька». Джон действительно искренне был счастлив его увидеть, ведь он так долго стремился до него добраться. Он продолжил говорить чистую правду. «Я так давно искал встречи с тобой ради обретения большей силы». «Да-да», — ухмыльнулся Хронус, — «видел я твои подвиги. Настолько наглого, везучего и целеустремленного юноши я давно не встречал. И ведь ты даже не стесняешься говорить Богу о своих истинных желаниях. Но мне это даже нравится». В следующее мгновение Джона парализовало. И ладно бы там возможность шевелиться. Это он бы пережил. Он не мог сделать вообще ничего. Не распечатать свою силу, не обратиться к ней, не связаться со своими доменами. Он стал слабым и беспомощным, словно слепой котенок. На него с высокомерной ухмылкой глядел Хронус. «Ха-ха-ха!» Не сдержался он. «Что, Джонни, надеялся меня провести?» В следующий миг Джанго ощутил, что ему вернули возможность говорить, но не более того. «Как ты узнал?» Сорвался у него с языка рвущийся на волю вопрос. «Это было непросто», — добавил осуждение в голос Боженька. «Очень непросто. У тебя почти получилось меня провести. Но мне, мать твою, больше миллиона лет. Я почти достиг того уровня могущества, на котором можно встать на путь Демиурга и создавать свои миры, и не какой-то сопли водить меня за нос. Миллион лет, а ведешь себя как гопник из подворотни», не показал страха Джон. Он искал выход из сложившейся ситуации, ведь со всеми своими силами он был способен одержать победу над Хронусом, но только если не в его домене. Тут он может все, в том числе и заблокировать все силы гостя, особенно если они и так заперты. Даже сила любви и цини откликались. Слишком идеальная маскировка сыграла с ним плохую шутку. Оставалось тянуть время и искать выход. Поскольку предыдущий словесный укол не сработал, Джон продолжил. «И все же, как ты узнал о том, что это я? Маскировка у тебя идеальная», — насмешливо улыбнулся Хронус со своего трона. «Даже слишком идеальная. До тех пор, пока ты не стал моим верховным жрецом, я не обращал на тебя внимания, а потом уделил его немного. Во всех отражениях Джи Тейлор никогда не был настолько крутым. Обычный средней глупости человек. Он далеко не гений, способный из говна и палок сделать генератор гравитации. Он слабак, не способный даже ударить человека. И уж точно он бы не полез в мутную секту и не стал бы там захватывать власть. Все бывает впервые. Возможно, продолжил Хронус, но больше всего меня насторожило то, что будущее этого мира не предопределено. Это означало, что есть существенный субъект, который на него влияет. И один такой кадр у меня на примете был. «Я же умер», — заметил Джон. «На моей памяти ты умираешь второй раз», — хмыкнул Хронус. «Для тебя это обыденность, словно сходить за кофе в кофейню. То, что ты затих, меня лишь больше насторожило. Да, маскировка у тебя действительно отличная. Даже в моих чертогах ты продолжаешь ощущаться как Джи Тейлор. Но я все равно раньше этого догадался, что это ты, Джон Джанго. Ты искал встречи со мной, чтобы меня убить, а я искал встречи с тобой, чтобы стать сильнее. И кто теперь победитель? Тебе нужна печать Демиурга?» Джон и так знал ответ на этот риторический вопрос, но раз он бессилен что-либо сделать, оставалось торговаться. «Конечно же, она тебе нужна. Как насчет того, чтобы забрать ее, но сохранить мне жизнь? С чего бы мне идти на такой шаг?» Издевательски усмехнулся Хронус. «Твоя душа — вкусный и изысканный деликатес. Такие души — невероятная редкость. Я не собираюсь лишать себя возможности отведать изысканное блюдо. Зачем меня есть?» Джона затопило отчаяние, но он старался погасить его на корню. Паника ему никак не поможет. Он не раз оказывался на краю, и ситуация подобная этой с ним происходила не раз и не два, и каждый раз он умудрялся из нее выбраться. Нужно лишь придумать из нее выход и воспользоваться им. «Просто забери печать Демиурга и отпусти меня. Возьми все, что пожелаешь. Ты победил. Ты мудрое трансцендентное существо почтенного возраста, которое метит в Демиурге. Хватит уже этого пережитка варварства в виде пожирания душ. Понятное дело, что для набора силы на первоначальном этапе это нужно Богу. Но теперь-то у тебя в этом нет необходимости. С чего бы мне отказывать себе в подобной малости?» Резонно вопросил Хронус. «Только потому, что вкусный ужин не хочет быть таковым. Серьезно, Хронус, ты ведешь себя как дикарь-людоед», — не оставлял попыток выкрутиться Джон. «Подумай о том, как на такого варвара отреагируют в высшей лиге. Тебя не будут воспринимать всерьез. Всем будет плевать на это», — широко улыбился Боженька. «Те, кто достигли такого уровня сил, стараются не лезть в дела коллег. Думаешь, я не понимаю причин твоей разговорчивости, Джонни? Ха-ха-ха, все я прекрасно понимаю. Какой-то букашке меня не провести. Ты тянешь время и надеешься на что-то. только твои надежды бессмысленные. В этом месте я демиург, все тут подчиняется моей воле. Я давно перестал быть слабым и ограниченным башком. Тебе повезло с придурком Гилдосом. Ему не хватало фантазии. Он даже в своих чертогах умудрился проиграть. Со мной такие трюки не пройдут. Если ты настолько крут, как говоришь, в отчаянии Джон цеплялся за любую возможность выжить. Давай сразимся как настоящие мужчины. Ахахахахаха. Громко рассмеялся Хронус. Какой ты забавный. Прибегаешь к столь детским трюкам. Джонни, ты бы стал драться с Тортиком? Весьма сомнительно. Он с грустью констатировал, что провокация не сработала. Вот видишь, Джонни, издевательски продолжил Боженька, ты для меня как тот самый тортик с подарочной голограммой. Перед тем, как скушать десерт, я, как и положено имениннику, сначала должен рассмотреть голограмму, лишь потом приступлю к поеданию вкусняшки. Обидно, знаешь ли, когда тебя сравнивают с едой, заметил Джон. Дай мне хотя бы возможность двигаться. Нет, насмешливо прищурился Хронус. Мне лишние сюрпризы не нужны. Боишься? Ты же тут демиург. Неужели ты опасаешься какой-то букашки, которая полностью в твоей власти? А ты забавный, ухмылялся Хронус. Только меня такими трюками не пронять. Ты слишком непредсказуемый. Лучше будет не давать тебе лишних возможностей до тех пор, пока твоя душа не будет полностью поглощена. А зачем тогда ты со мной разговариваешь? Удивился землянин. Разве не было бы логичнее сразу же оглушить меня и делать со мной все, что пожелаешь? Почему нет? Ответил Хронус. Богам тоже бывает скучно. Иногда нам хочется с кем-нибудь поговорить. Нет ничего слаще, чем показать свое превосходство побежденному врагу, который доставил тебе много хлопот. Ты говоришь, словно злодей из третьесортного боевика. Не спешил сдаваться Джон. Я бог. Пафосно поднялся на ноги Хронус. Я могу говорить, как захочу. Если мне нравится отыгрывать третьесортного злодея, я буду это делать. И знаешь что, ты же все равно ответишь, даже если я этого не захочу услышать. Лучше бы ты подыграл, Джонни, и сказал что. Неужели это было так сложно? Всю игру мне поломал. Допустим, что, с линцой проговорил Джанго. Мне это нравится. Счастливо улыбнулся Хронус. Нравится ощущать победу над склизким противником, который постоянно от тебя ускользал. Нравится видеть отчаяние в твоих глазах. Но ты еще не до конца осознал всю глубину своего положения. А я хочу, чтобы ты в полной мере ощутил отчаяние и безысходность. Глава 24. Отчаяния Джону и так хватало с лихвой. Он старался получить хоть какой-то отклик от своих сил и способностей. Пробовал всевозможные варианты. Попытка погружения в медитацию культиваторов хоть и вышла, но ци он все равно не ощутил. Поставленная им самим печать, которая заперла все силы, никак не откликалась. Даже имбовая сила любви оказалась недоступна. Магия и вовсе казалась недостижимой. А о божественном эфире и речи не шло. Его вокруг хватало, но он принадлежал и подчинялся Хроносу. Да и будь у землянина доступ к своему эфиру, он бы просто так не сумел бы его использовать вовне, поскольку не был богом. Заготовленные способности против богов тоже оказались недостижимы. Хронус будто знал, чем занимался его противник, отчего на его лице все шире и шире расползалась издевательская улыбка. «Что, силенок нет?» – саркастично протянул он. «И не будет. Я их все заблокировал. Кстати, а где твоя подружка?» «Какая подружка?» – прикинулся дурачком Джанго. Внутренне он содрогнулся от мысли о том, что Лариса может пострадать вместе с ним. Если она сюда каким-то образом сунется, Хронус и ее точно так же скрутит. Они его недооценили. Он оказался намного хитрее и сильнее, чем ожидалось. Та самая подружка-богиня, которая расправилась с Мортишей, продолжил Боженька. Можешь не отпираться. Я знаю, что ты пустил добытый браслет с Лерой на то, чтобы сделать свою подружку-богиней. Глупо. Мог бы сам усилиться. Итак, где она? Она бросила меня тут и свалила в другой мир. Лукавишь, прищурился Хронус. Вроде бы говоришь правду, но в выгодном для тебя ключе. Меня такими трюками не проведешь. Хаем, задумчиво погладил он бороду. Кажется, я догадываюсь, где она. Она в твоем домене. А это значит, что когда я сожру тебя, то поглощу и ее. Ох, как это сказочно. Закатил он глаза, будто гурман в предвкушении редчайшего деликатеса. Это словно купил булочку, а это оказался пирог с неожиданно приятной и вкусной начинкой. Джон в этот миг резко осознал, что за себя он не настолько сильно боится и переживает, как за Ларису. Ему еще сильнее захотелось размазать Хронуса или как минимум сбежать от него, чтобы спасти свою любимую. Он еще активнее принялся перебирать доступные способности, и внезапно он осознал, что одна из них ему доступна. Вот только ее полезность стремилась к нулю. Это были шаловливые ручки. Он не знал, почему так вышло. Но ясно было одно, снять нижнее белье с кого-то в его ситуации, это как иметь в качестве оружия нож в случае, когда на тебя падает ядерная боеголовка. Во-первых, Хронус даже отдаленно не тянет на тянку. Во-вторых, его труселя лишь усугубят ситуацию. По крайней мере, с Мортишей именно так все и получилось. Что, страшно? Хронус поглядывал на парня, словно энтомолог на бабочку. Кто ты без всех своих сил? Всего лишь жалкая человеческая душонка, только и годная пойти на ужин Богу. После этой фразы Джон глубоко задумался над вопросом, почему это у него нет сил. Понятно, что он их сам запечатал, но он как сделал это, так должен был и распечатать их одним желанием. Они ведь внутри его сути, а она всегда с ним даже в окружении киселя из чужого божественного эфира. Хронус не может же воздействовать на глубину его души, он своей волей управляет окружающим пространством, но он не способен этого делать с внутренностями души, пока ее не сожрет и она не станет частью него, как еда превращается в белки, жиры и углеводы в теле животного. Пока же картошечка не съедена, она так и остается картохой, потому что если бы он мог это сделать, то уже вырвал бы оба домена и печать Демиурга. Как он это делает? Если получить ответ на этот вопрос, то, возможно, получится найти способ разблокировать скрытые силы. А может быть, Божок и сам тянет время с какой-то целью, за разговором пытается замаскировать попытки что-то сотворить с пленником. Например, старается добраться до печати Демиурга, но не может этого сделать из-за, мать его, идеальной маскировки. Джона осенило. Наверняка в маскировке и крылся затык. Возможно, Хронус не уверен в том, о чем говорил. Он мог подумать, что Лариса кинула смертного после того, как стала богиней, а с собой она прихватила все, что могла. Домены, способности и прочее, в том числе и печать Демиурга. Но он так часто в беседе упоминал отличную маскировку, что это может оказаться ложным предположением, и все же у него вполне могли зародиться сомнения, а вдруг все уже скоммунизжено до него и он зря теряет время из-за ободранной до липки души, отсюда и интерес к местонахождению Ларисы. В общем, ситуацию можно было описать двумя словами: все сложно. Джон пожалел о том, что не сбежал из этого мира, как хотел сделать это изначально. Впрочем, жалеть было поздно, да и если верить Ларисе, то это еще и бесполезно, поскольку Хронус продолжил бы за ним охотиться. «Слышь, Хронус», — решил спросить в лоб Джон, — «мало ли, вдруг поможет, ты как мои силы заблокировал?» Сила Феникса стала его расовой особенностью, для него управлять огнем, как для человека дышать, уж ее-то Божок не должен был заблокировать, а он это сделал, как и со всеми остальными навыками. «Так я тебе об этом и рассказал», — ухмыльнулся Хронус. После он и вовсе злодейски рассмеялся. «Аха-ха-ха-ха-ха, видел бы ты свою расстроенную морду». Джон действительно скорчил мордашку, словно ребенок, к которому вместо Деда Мороза пришел сатана, подарок не подарил, а забрал все его игрушки. Только эмоции он специально выставил на показ, чтобы выиграть еще немного времени. Он старался его тянуть как можно дольше, чтобы придумать хоть что-нибудь годное и рабочее. «Неужели ты думал, что я раскрою свои тайны, а ты воспользуешься этими знаниями, чтобы вернуть себе силы и напасть на меня?» — издевательски продолжил Боженька. «Ха-ха-ха, по роже вижу, что да, наивный выскочка. До этого тебе попадались имбецилы, вот ты и поверил в себя, а на деле в противостоянии с действительно сильным и умным врагом ты ничто, всего лишь корм, который приведет настоящего хищника к вершине». Внезапно на землянина будто сошло озарение. Он понял, что это ему напоминает момент, когда он попал на допрос к телепату Атланту. Тот на него воздействовал, чтобы он говорил правду и отвечал на вопросы. И тут на него воздействуют схожим образом, но иначе. Ему внушают, будто силы недоступны. Только внушение это идет через божественный эфир. Он будто шепчет ему: «Ты слаб, как обычный человек. Ты не можешь воспользоваться никакими силами». Но он мог. Он был способен призвать к себе женское нижнее белье. А значит, не настолько совершенна ловушка. Сам он перебороть воздействие эфиром не мог, но с посторонней помощью вполне был на это способен. В следующее мгновение перед Джоном упали красные кружевные женские трусики. «Это что?» — с удивлением, граничащим с шоком, уставился на них Хронус. «Это женское нижнее белье», — спокойно констатировал Джон. После иронично продолжил: «А ты затейник, боженька, не думал, что тебе такое нравится, Хронус не сводил с красных кружев круглых от изумления глаз. «Это как? Это тебя надо спросить», — с ухмылкой продолжил Джанго. «Без моей воли ничто не происходит в этих чертогах», — продолжал охреневать Хронус. «А тут появилось это, и они появились около тебя. От них веет чужой божественной силой». В следующее мгновение рядом с первыми трусиками упали вторые розовые из мягкого гладкого материала. Хронус на это пару раз моргнул в недоумении и перевел взор с нижнего белья на африканца Феникса. «Это ты сделал», — с полной уверенностью заявил он. «Интересно узнать, как и зачем». Вместо ответа Джанго ухмыльнулся. Перед ним на пол к парочке женского нижнего белья присоединились красные мужские боксеры с золотым серпом и молотом. От подобного Джон сам обалдел, хоть и не показал виду. Первые трусики принадлежали Ларисе. Таким образом, он предупредил ее о том, что находится в ловушке. Она девушка умная, искусственный интеллект все же, с ним мыслит на одной волне, так что должна понять, что он имел в виду. Вторые трусики принадлежали Пон Папоне, симпатичной демонической лисичке. Таким образом, Джанго проверил, сможет ли он призвать нижнее белье из определенного иного мира. А вот последние труселя он увидеть не ожидал. От отчаяния он попытался призвать белье хтонической хрени, хоть и понимал, что это бесполезно, поскольку этот монстр мужицкий мужик. Вот только оказалось, что все не так однозначно. Похоже на то, что он не только мужик, но и баба, а может быть он изначально девка, которая притворялась мужиком. А может, способность работает не так, как описано системой. В общем, все сложно и непонятно. Но главное, что семейники с него призывались. Завис охреневший Хронус при виде красных труселей. Это что за божественный артефакт? Слышь, Джонни, ты зачем это дел? Договорить вопрос он не успел, потому что пространство затрещало и начало корежить. На лице Хронуса проступил испуг. Он тут же поспешил стабилизировать пространство. У него на лбу выступили крупные градины пота. Снаружи кто-то продолжал настойчиво долбиться, и ему было плевать на то, что это чей-то божественный домен. «Да что там за тварь?» – испуганно воскликнул Хронус. «Это хтоническая хрень», – ухмыльнулся землянин. «Отпусти меня, и тогда я с ней договорюсь». «Чего?» – широко распахнул глаза напуганный боженька. «Хтоническая тварь, как ты ее призвал и навел на мой домен?» Тут взор Хронуса упал на валяющиеся труселя. В следующее мгновение он уничтожил их. Вернее, попытался это сделать. Розовые и кружевные трусики растворились в его эфире. А вот красные семейники будто только стали крепче. Серп и молот на мгновение вспыхнули золотым сиянием и поглотили направленный на труселя эфир. У Хронуса задергалось правое веко. Поняв, что он не может уничтожить божественный артефакт подобного уровня, он выбросил его прочь из своего домена, но ненадолго. Через краткий миг по воле Джона семейники снова были призваны. Все произошло настолько быстро, будто нижнее белье мигнуло в пространстве. Хронус вновь попытался выбросить труселя, вложив больше силы, и снова Джон их вернул. Так продолжалось несколько раз, только процесс возврата происходил с разным интервалом. Один раз быстро, в другой раз чуть подольше. Таким образом, Джанго азбукой Морзе выдал послание хтонической хрени, которая могла чувствовать местонахождение своих труселей в пространстве. Пидорк. После этого пространство затрещало с новой силой, будто на той стороне некто очень сильно разозлился и утроил усилия. «Ты кого пидоргом назвал?» С этими словами в чертоге Хронуса ввалился пятиглазый дракон со змеиной башкой, 10 песцовыми хвостами и тентаклями. При виде него Хронус от испуга икнул. «Это все он, учитель!» Незамедлительно воскликнул Джанго, выразительно стрельнув глазами в башка. «Покажите ему!» Хронус попытался аннигилировать хтоническую хрень, но та защитилась барьерами и начала лупастить бога тентаклями. Каждый такой удар сопровождался выбросами гигантского количества разной энергии. Ци, силы любви, маны и неизвестной смеси, название которой само просилось на язык, чакра. Но самой жуткой была непонятная хрень, которая распылила щиты башка, из-за чего тому их пришлось возводить заново. И это в его же домене. Поскольку Хронус отвлекся на сражение с хтонической хренью, ему стало не до сдерживания Джона, и тот поспешил этим воспользоваться. Он направил всю свою волю на снятие блокировки. После этого он почувствовал полную мощь. Он тут же увеличился в размере до дракона и обратился в черное пламя с белыми глазами и ртом. Он перевоплотился в истинную форму темного феникса, так еще задействовал особенность, которая его многократно усиливала, ставя на одну планку с сильнейшими богами. В следующее мгновение рядом с ним появилась сияющая белым светом Лариса. Вместе, не сговариваясь, они активировали божественные ловушки. Девушка поглощала домен, а парень Хронуса. В результате они заточили в своем домене и чертоги, и их владельца. После этого их вместе с хтонической хренью выбросило в открытый космос. Возмутился песцово-тентакливый дракона-змей. «Чё за фигня? Мы этого додика пленили», — ответил ему Джон. «Спасибо за помощь, учитель». Он протянул монстру красные труселя и серебристый браслет. «Это ваши. Отдай мне этого козла», — горел праведным гневом хтоник. «Простите, учитель», — держался с ним уверенно Джон. Он ощущал в себе огромную силу, которая подпитывалась божественным эфиром из его домена, а теперь еще и из чертогов Хронуса, которые тоже стали принадлежать ему. «Этот тип мне самому нужен. Я пущу его под нож на свое усиление, а в браслете заточена чистая душа Бога. Это вам в качестве компенсации за потраченные нервы». Хаем задумчиво моргнул сразу пятью глазами хтоник, с подозрением посмотрев на Джона. Даже для него темный феникс на стероидах выглядел слишком опасным противником. А уж после того, как тот у него на глазах пленил сильного бога, связываться с ним не было ни малейшего желания. Плюс пленный бог являлся крайне щедрой наградой почти за что угодно. «Это случайно не ты назвал меня пидоргом?» «Нет, конечно», — искренне возмутился Джон. «Ведь он назвал его так не случайно, а специально. Как вы могли такое подумать?» «Да чтобы я, да никогда». «Почему тогда послание было азбукой Морзе на русском?» Обладатель 10 пушистых белых хвостов продолжал подозрительно щурить центральный глаз. «Да вы что?» – сделал удивленное и ничуть не подозрительное лицо Джон. Азбуку Морзе он зубрил в русском училище, когда учился на спасателя, вот и вышел подобный казус. «Прям на русском, все еще подозрительно щурился хтоник. Ну, он же бог, наверное, и русский знает, и азбуку Морзе». «Ладно, забрал щупальцами браслет и труселя хтоническая хрень, но только если обещаешь прикончить этого козла». «Обещаю, учитель», — искренне от всего сердца заверил его Джон. «А мир культиваторов пошел тебе на пользу», — напоследок выдал хтоник, после чего свалил порталом в другой мир. Лариса все это время тактично молчала и старалась не лезть в разговор мужчин. Лишь после исчезновения хтоника она с облегчением выдохнула. «Фух, ну и монстр, я думала, он нас прикончит. Рада, что ты жив, любимый. Что случилось? Я тебе потом все расскажу. Дома, давай уже свалим к себе в домен и займемся пленником». Долго сдерживать столь сильного и опытного бога было опасно. Он вполне мог подобно Мортише извернуться угрём и свалить. Поэтому Джон с Ларисой поспешили в свои чертоги и сразу же принялись за проведение ритуала усиления. В качестве донора, естественно, выступал Хронус. На подпитку ритуала был выделен почти весь божественный эфир. Чтобы эволюционировать в бога, Джону могло бы хватить самого донора, а могло и не хватить. Чтобы увеличить шансы, требовалось пожертвовать изрядной долей запасов божественного эфира. По расчетам Ларисы, это не просто увеличит шансы на успешное проведение ритуала почти до 100%, но и позволит Джону стать сразу сильным богом. С учетом запасов божественного эфира, он даже способен выйти на уровень высшего. Несмотря на спешку, ритуал начался спокойно. Энергия со всего домена стекалась к центру и концентрировалась до состояния густого киселя. Ларисе сложно было находиться в столь мощной концентрации эфира, а Джона в центре трехмерной миджик-программы разрывало на части. Когда африканца окончательно распылило, а вместе с ним и Хронуса, на основе души землянина произошло создание нового существа с его памятью и способностями, которые были многократно усилены. Но само это усиление не превращало Феникса в бога. Оно выводило его на новый уровень сил. Вскоре в суть Джанга полностью интегрировались духовные частицы Хронуса. Его сознание и вся личностная информация были уничтожены. А вот направление, так сказать, божественная спецификация, вполне себе сохранилась. 99% всего запасенного божественного эфира впиталось в черный энергетический смерч в центре Миджик-программы. Когда энергетический хаос успокоился и смерч прекратил раскручиваться, в магической печати остался лежать рослый и молодой чернокожий мужчина с могучей мускулатурой и лысой башкой. Его веки затрепетали. Тут же к нему подскочила обеспокоенная белокожая брюнетка с зелеными глазами. «Джонни, милый, ты как себя чувствуешь?» «Я Джонни». С недоумением уставился он на богиню. «Ты Джонни, мой Джонни, Джон Джанга». Она в волнении прикусила губу, подумав, что ритуал прошел не столь гладко, как было задумано, в результате чего ее дорогой парень потерял память. Пум-пум-пум, поднялся на ноги африканец. Он пару раз моргнул, после чего его лицо озарила счастливая улыбка. «Ха-ха-ха, Лариса, у нас получилось!» «Джон», с надеждой она вопросительно приподняла брови. «Это я, дорогая», он подошел к девушке, обнял ее и одарил нежным поцелуем. «Как я рада!» Ее лицо осветило радостью. «Ты стал богом, из-за маскировки я ничего не могу понять. Бери выше, милая», довольно ухмыльнулся он. «Я стал младшим демиургом». «Серьезно», широко распахнула глаза Лариса. «Абсолютно серьезно», кивнул парень. «Хронусу действительно не хватало совсем немного для превращения в демиурга. За счет накопленного божественного эфира мне хватило энергии для того, чтобы перепрыгнуть сразу через 3 ступени божественной эволюции. Ох», широко улыбалась богиня. «Как я за тебя рада. Но что же мы теперь будем делать?» «Как что?» – довольно улыбился Джон. «Делать свою вселенную с Блёк Джеком и куртизанками. Но сначала придется потренироваться на чем-то попроще наподобие своей звездной системы». Глава 25. Эпилог. После эволюции в младшего демиурга Джон перешел полностью на энергетическую форму существования. Он сохранил и приумножил имеющиеся способности. Его раса стала называться Божественный Феникс пространства и времени. При этом он мог, как и прежде, принимать любой физический облик, создавать божественные аватары и заполучил возможность управлять эфиром. С его помощью он стал способен в невероятно широком диапазоне воздействовать на материю и энергию, манипулировать ими. В наследство от Хронуса ему досталась способность работать с инфосферой и отчасти со временем, которая претерпела некоторые изменения и улучшения благодаря самодельному дару работы с пространством. Он более глубоко мог погружаться в инфосферу и получать оттуда практически любую информацию. При перерождении он получил оттуда огромный пласт информации о базовых силах высших богов. Именно поэтому вначале он выглядел и действовал так, будто ему отшибла память. Он попросту словил перегруз сознания из-за того, что в него разом будто закачали тысячи самых полных баз знаний. После перерождения с новыми силами он взял в охапку Ларису и свалил из злополучного мира в другую вселенную. Это был пустой мир, в котором не было ничего. Он был нужен начинающему создателю для тренировок. Первым делом он создал там ограниченное пространство, в котором построил копию Солнечной системы. Это было непросто, но у него получилось. Затем он начал экспериментировать. Сделал Марс обитаемым. Добавил за Землей еще одну обитаемую планету. Превратил луны возле газовых гигантов в обитаемые. Населил все эти планеты живыми организмами. Без огрехов не получалось. Но на то она и тренировочная площадка. Первый борщ тоже мало кто способен сварить идеальным. О своей спутнице Джон не забывал. Даже после того, как он стал намного сильнее нее, он все еще продолжал ее любить. Поэтому он планировал подтянуть Ларису на свой уровень. А чтобы она в процессе случайно не померла, как такое случается даже с богами, он подстраховался. Для страховки печать Демиурга была исследована вдоль и поперек. После чего Джанго создал ее копию. Пусть она и была не столь совершенной, как оригинальная, но ему удалось пиратскую копию через свою печать подключить к серверу Демиурга, который устроил этот эксперимент с землянами. Теперь в случае гибели душа юной богини будет перерождаться на Земле вместе с другими перерожденцами. Теперь у Ларисы имелось 3 пути. Либо со временем копить знания и силы за счет лично вырабатываемого божественного эфира и того, который ей подкидывал Джон, а спустя несколько миллионов лет эволюционировать за счет накопленной энергии. Либо они могут поймать бога другого и пустить их на эволюцию через ритуал. Либо пойти по классическому пути богов, как это сделал Хронус. То есть тоже копить эфир, как и в первом случае, но не своими силами, а за счет верующих и душ. Но это дело будущего, которое подождет. Пока же бывший скотовод-африканец отрабатывал навыки созидания и готовился устроить большой взрыв для создания личной вселенной. Чтобы сделать это безопасно и контролировать процесс, ему вначале требовалось вынести домен за пределы пространства и времени. И он даже знал, как это реализовать. Но для него пока это было сложно. И все же создание своей вселенной было не за горами. Впрочем, можно было пойти по другому пути. Скопировать уже готовую вселенную. Это вполне осуществимо. Хотя тоже непросто, но в таком случае будут упущены многие образовательные моменты. Когда что-то копируешь, это не дает полного понимания происходящих процессов. А вот когда нечто делаешь с нуля и наблюдаешь за всеми изменениями, где-то что-то корректируешь, вносишь правки и изучаешь, то познаешь все в более полном объеме. Стоит создать с нуля свою вселенную и изучить происходящие при этом процессы, как можно шагнуть дальше и клепать вселенные, словно горячие пирожки. А пока они с Ларисой наслаждались друг другом и открывшимися возможностями, и подбирались к сотворению разумных существ, которыми планировали населить тестовые планеты и луны. Но их интересовали не только искусственные живые существа. Изначально за получение Искином души затевалось с целью завести детишек, и от этой цели никто не отступил. Ближайшие несколько столетий влюбленные собирались провести на недавно созданной копии Земли в облике смертных. В общем, устроили себе небольшой отпуск перед затяжной и сложной работой. Во время этого отдыха они планировали как следует отдохнуть, а попутно родить и воспитать сотню-другую божественных деток, а иного потомства от богини и демиурга ожидать не стоило. Теплые морские волны накатывали на пляж с белоснежным песком. В отдалении за пальмами возвышалась великолепная двухэтажная вилла. На пляже в шезлонгах лежали лысые и мускулистые африканицы несравненной красоты брюнетка с белой кожей и заостренными ушками. «Дорогой», — с улыбкой начала девушка, — «я тебя внимательно слушаю», — обратил на нее теплый взгляд парень. «У меня хорошая новость», — с загадочным видом блеснули зрачки девушки. «Если хорошая, то это прекрасно». Парень сел и опустил стопы на горячий песок. «Ты доработала эльфов?» «Я их еще неделю назад доработала», — на мгновение прикрыла глаза собеседница. «Я хочу сказать о другом», — она нежно погладила правой ладошкой по своему животику. «У нас получилось». Правда, в глазах Джона поселилась радость. Он вскочил на ноги. Его губы изогнулись в глупой улыбке. «Получилось?» «Да», — кивнула Лариса. «Получилось. У нас будет малыш. Вернее, сразу два малыша. Мальчик и девочка. Ура!» Запрыгал от радости новоиспеченный демиург. «Лучшая новость. Надо скорее заселить планету людьми и эльфами, а то нашим детям ни с кем будет общаться. Сразу забахаем нормальную цивилизацию. Я уже придумал, как это сделать. Возьмем за основу базы знаний, только они будут храниться на энергетическом сервере. Первое поколение разумных сразу создадим взрослыми и закачаем им готовые личности. Ну и городов им наделаем, создадим инфраструктуру. Все будет выглядеть так, словно разумные уже жили на этой планете. Милый, не спеши», — Лариса одарила его нежным и наполненным любовью взглядом. «У нас впереди еще 9 месяцев. Успеешь ты сделать свою ясельную цивилизацию. Но, ты уверен, что детям не стоит говорить о том, что они боги?» «Конечно», — с уверенностью заявил Джон. «Они должны вырасти среди смертных, чтобы понимать их. Божественные силы у них сразу не проявятся. Вначале они будут считать себя магами, а когда наиграются в магию и поймут, кто они есть, к тому моменту они будут взрослыми и сами разберутся, как им жить. Не будем отбирать у детей счастливое детство. Люблю тебя», — девушка послала мужу воздушный поцелуй. «И я люблю тебя, дорогая». В некоем пространстве, которое служило для поддержания работы мультивселенского механизма, в суперпозиции располагался изолированный домен. Он находился вне времени и пространства. В этом необычном месте обитала энергетическая сущность. Ее сила была неизмеримо могучей по меркам не только людей, но и богов, демонов, титанов и прочих могучих операторов реальности. Эта сущность могла повелевать пространством и временем. Она способна создавать и уничтожать вселенные по собственному желанию. Для нее не было ничего невозможного. Она давно перестала считать столетия и тысячелетия. Когда-то это могучее существо было обычным человеком, но оно вышло на уровень высшего демиурга. У нее больше не было пола, поскольку она перешла на энергетическую форму существования. Скука являлась единственной напастью этого создания, и лишь эксперименты на пути совершенствования были ее единственной отдушиной. Чем выше разумные взбираются в своей эволюции, тем более масштабными становятся их эксперименты. Идея, которая зародилась у сущности, была не новой и не раз воплощалась такими же сущностями: ускорить эволюцию обычных людей в подобных себе существ, способных оперировать пространством, временем, энергией и материей на уровне мультивселенной или хотя бы вселенной. В домене, в котором обитала сущность, был создан энергетический конструкт, создающий копию вселенной по шаблону из информационного измерения. В эту только что созданную вселенную после гибели перемещались души подопытных, которые находились в этом отстойнике, после чего вселялись в физические тела. Несмотря на задумку, это существо устроил бы любой исход эксперимента. Вмешиваться в жизни подопытных оно не собиралось. Некоторые подопытные ее радовали, но они развивались недостаточно сильно, чтобы встать с нею на одну ступень. Так происходило на протяжении нескольких циклов перезапусков Вселенной, пока один дикарь не добился ошеломительных успехов. Он стал слабым, но демиургом, отчего сущность испытала ощущение, которое можно интерпретировать как радость. Для нее все ее подопытные были словно родными детками. Она наблюдала за ними. Когда ребенок достигает определенных успехов, это зачастую радует родителей. Они им гордятся. Вот и существо было счастливо за парня. Да, свой путь эволюции он прошел не без огрехов. Пробежался там, где нужно было ползти. Прополз там, где стоило пробежаться. А потом и вовсе совершил скачок, который ему еще аукнется долгими тысячелетиями развития на пути к высшему демиургу. И не факт, что у него получится пройти этот путь до конца. Но он вышел за рамки. Он стал одним из создателей. Пусть местами на везение и с чужой помощью, но он сделал то, чего ожидало существо от каждого из сотни. И это огромное достижение. В петле времени оставались еще много подопытных. Эксперимент продолжался.